Иначе как объяснить то, что она до сих пор не была замужем? «Да, я с изъяном», — горько ответила Лианна. «Я испорчена своим дядей, который больше заботился о всякого рода интригах, чем обо мне». Ранд успокаивающе положил руку ей на плечо, хотя девушка и пыталась воспротивиться этому. «Однажды я тайно пробрался к замку и увидел скачущую через мост черноволосую женщину. Теперь-то мне известно, что это была Масси Мандрагон, но тогда я принял ее за мадемуазель де Буалонг. Неужели тебя удивляет, что я никак не связал между собой светловолосую девушку в рощице и темноволосую женщину, стягающую кнутом слугу?» Однако Лианна продолжала упорно гнуть свою линию. «Даже если это и правда, твой непочтительный слуга должен был указать тебе на твою ошибку. Без всякого сомнения, он дал самое подробное описание мадемуазель де Буалонг». В глазах Ранда появились смешинки. «Джек действительно описал тебя, Лианна. Он заявил, что ты холодная, бессердечная, высокомерная. Боюсь, что Джек был несколько не в себе после твоего выстрела, чтобы признать, что ты ангельски хороша. Он такой же изворотливый и хитрый, как и его хозяин», — огрызнулась Лианна. «Но ведь ты тоже придумала сказку?» Она хотела и не могла отвести взгляд от его ласковых глаз, в которых горел завораживающий ее огонь. Ранд погладил Лианну по щеке. «Сиротка в замке? Правда. Но дочь охотника, хорошо образованная компаньонка владелицы замка. Ты была так убедительна, как же я мог не поверить тебе?» «Ты знал, англичанин», — твердила она, извиваясь всем телом, чтобы избавиться от его обжигающего прикосновения. «Нет», — прошептал Ранд, наклоняясь к ней. «Кроме того, Лианна, ты забыла о самом убедительном подтверждении моей правоты». «Что ты имеешь в виду?» — высокомерно спросила девушка. «К моменту моего прибытия во Францию мадемуазель Беллиан уже была замужем». Он нежно погладил ее по руке. «Но девушка, с которой я занимался любовью у креста святого Катберта, была девственницей». Это оглушило Лианну. Удар был точен. «Господи, как же хорошо Ранд знал ее!» «Нет», — защищаясь, неистово отрицала она. «Я не была, я...» «О, Лианна, с кем ты споришь?» — сказал Ранд. «Правда, сегодня, во время праздника, в мою душу закралось сомнение. Но когда я вспомнил, как мы впервые любили друг друга, от него не осталось и следа». Его пальцы погладили ее бедро. «Еще до того, как я увидел кровь, я уже знал, что ты девственница. Пожалуйста, не делай вид, что все забыла. Ты была так свежа, так восхитительно смущена. Даже не имея собственного опыта, я догадался о твоей невинности». Лианна зажмурилась, пытаясь отогнать нахлынувшие воспоминания. Разве могла она это забыть? Его колебания, свою неопытность, его нежные руки, свою податливость, наслаждение, которое они получали от близости друг с другом. «Скажи мне», — настаивал Ранд, — «объясни, как могло случиться, что, будучи замужем, ты осталась целомудренной?» Девушка, прищурившись, посмотрела на него и потянулась всем телом. «Я не хочу, чтобы меня допрашивали, как узника на дыбе. Я не обязана тебе ничего объяснять». Неожиданно мрачное подозрение мелькнуло у нее в голове. «А вот ты должен мне кое-что рассказать». «У меня нет от тебя секретов, Лианна». «Больше нет», — — улыбнулся Ранд.